Глава 28. Оран глядел прямо перед собой. Его вытянувшееся лицо выражало невероятную усталость. Вот так обстоят дела на земле. Военные вывезли большинство высших офицеров и лучшую часть еще сохранившегося остального личного состава. Теперь они уже в космосе и, возможно, в гиперпространстве. Подлежит эвакуации и кое-что из оставшегося имущества, — говорил он в микрофон. Ситуация постоянно ухудшается. Наземные средства связи большей частью не действуют. Спутниковая связь кое-где еще функционирует, там, где есть источники энергии. Повсюду полный хаос. За последние месяцы число чужих возросло до невероятного числа. Осталось всего несколько анклавов, где силы безопасности еще противостоят им. За последние полтора года погибло, вероятно, около миллиарда человек. Что-то начало колотить в дверь за спиной Орана. Даже это место, которое, по идее, может выдержать любую осаду, неопределенно долго, сейчас небезопасно, просто удивительно. Стук в дверь усилился. Не знаю, увидит ли кто-нибудь эту передачу и заинтересует ли она того, кто ее видит. Все произошедшее — настоящая комедия ошибок, и будь я богом, я посмеялся бы над человеческой глупостью. Толстый пластик двери начал поддаваться под сильными ударами. Оран с трудом улыбнулся. Он открыл шкаф и вынул из него короткоствольный пистолет. Затем посмотрел налево. Куски черной пластмассы разлетались от ударов какого-то разъяренного существа, находившегося вне поля зрения камеры, беспристрастно фиксирующей все события. Оран загнал патрон в патронник и сунул ствол пистолета в рот. Нажал спуск. Из затылка самоубийцы брызнула струя крови, и он упал лицом вперед. Тут же к нему протянулась когтистая лапа, но промахнулась. Следующим движением чужой выхватил тело Орана из кресла, словно марионетку с оборванными нитями, и начал трясти его. Свинцово-черное тело чужого полностью закрыло экран. Наконец снова стала видна вся комната. Орана утащили, и теперь комната была пуста. На стене выделялось пятно из прилипших к ней крови, мозга и обломков костей. «О, твою мать!» — только и пробормотала Билли, продолжая смотреть на экран. Стоявший рядом с ней Уилкс кивнул, сразу помрачнев, и проговорил. «Все впустую!» Планету их мы взорвали, но слишком поздно. Они уже хозяйничают на земле. Поганые ублюдки привезли их сюда, а чужие и разбежались. Блейк и спасенный пилот стояли рядом и тоже все видели. Бюллер лежал в специальной люльке за спиной Билли. «Что будем делать, сержант?» «Что делать? Что мы теперь можем сделать? Мы на орбите. Придется приземляться». Ничего другого никто предложить не мог. И тут спасенный пилот, его звали Парке, воскликнул. «Уилкс, у нас гости!» «О чем это ты? Гляньте-ка на экран доплеровского радара!» Уилкс посмотрел и тихо выругался. Это оказался космический корабль слоноподобного инопланетянина, висящий в пространстве в паре сотен километров от них. Невозможно было и предположить, как это он мог последовать за ними, когда они находились в искривлении Эйнштейна. Каким образом? И главное, зачем? «Бенедикт, вам разрешается посадка в точку, координаты которой вводим в ваш компьютер. Он должен точно выполнить программу приземления. но на всякий случай будьте готовы к переходу на ручное управление. Направление вашего полета все время меняется, поэтому вы можете случайно приземлиться на вражеской территории и угодить кому-то на обед». «Большое спасибо, Земля», — ответил Уилкс. «Если компьютер откажет, они неминуемо погибнут. Никто из них не умеет с должной точностью пилотировать космический корабль в атмосфере, не говоря уже о том, чтобы посадить его в точку с указанными координатами. Мы желаем вам приземлиться в целости и сохранности. Ваш корабль очень нужен. Кроме автоматических кораблей-транспортников, у нас совсем немного таких, которые способны хотя бы выйти на орбиту». «Понятно, Земля. Мы снижаемся». Уилкс откинулся в кресле. Дела обстояли гораздо хуже, чем они обнаружили, просматривая запись передачи. Даже предположительно безопасное место, где находился Орон, было захвачено несколько недель назад. Идея возвращения на Землю становилась все менее привлекательной. Но Уилкс хотел увидеть масштабы бедствия собственными глазами. Его победа над планетой чужих теперь ничего не значила. На Земле они сразу же оказались под прицелом подразделения солдат. Приятная встреча. Офицер, Билли предположила, что это полковник или генерал, направился к Уилксу и коротким кивком приветствовал его. «Мы рады, что вы вернули Бенедикт, сержант. Он нам нужен. Это последний относительно надежный межпланетный корабль. Мы сматываемся отсюда». «А что происходит на Земле?» Офицер пожал плечами. «Точно не знаю. Я должен вывести остаток моих людей на оборудованную нами внешнюю базу. А потом высшее командование распределит нас для прохождения дальнейшей службы». «Вы собираетесь покинуть Землю? А как же остальные люди?» Он покачал головой. «Насколько я понимаю, чужие захватят все. Когда-нибудь мы вернемся и попытаемся снова овладеть Землей. Разработаем какой-нибудь способ уничтожения их с орбиты, но так, чтобы не очень повредить поверхность планеты. Попробуем химию или биологические методы. Начнем, как говорится, с чистого листа». Уилкс посмотрел на офицера с таким выражением, будто собирался врезать ему кулаком по лицу. «Но на Земле миллиарды людей?» «Были миллиарды, сержант. Многие погибли, захваченные чужими. Кого-то расстреляли свои, и немало умерло при экспериментах, которые проводились в поисках средств воздействия на чужих. Так что теперь осталось не больше 500 или 600 миллионов. Да и это количество быстро сокращается. Мы их спасти не можем, так что если повезет, мы уберемся отсюда до того, как тут все взлетит на воздух». И как бы подтверждая сказанное, командиру наклонился младший офицер и доложил: «Сэр, посты сообщают о прорыве на юго-востоке. Несколько тысяч тварей уже прошли минное поле и подходят к заграждениям. Немедленно проверьте состояние Бенедикта и пошлите роту на помощь постам», — приказал генерал. Вооруженные солдаты начали подниматься на корабль. «Когда хорошенько подумаешь об этом, то все оказывается не так уж плохо. Земля давно на грани безумия. Все равно не это, так что-нибудь другое случилось бы. Но уж в следующий раз получится все как надо», — философствовал офицер. «А что будет с нами?» — поинтересовался спасенный пилот Парки. «Сожалею, но на корабле мало места. Я действую согласно приказу», — решительно отмел все претензии офицер. «Минутку», — вмешался Уилкс. «Есть еще один аспект проблемы. Когда мы едва не погибли на планете чужих, нам помог некто, тоже способный перемещаться в космосе. Он просто спас нас». «Вот как?» «Он прилетел следом за нами. В своем корабле, конечно». «Послушайте, сержант, это все очень интересно, но что это меняет? Вы полагаете, что он может уничтожить всех чужих на земле?» «Я не знаю, но он может помочь». Офицер бросил взгляд на часы. «Если бы у нас было время, то, конечно, но по данным разведки у нас в запасе всего день, а может быть лишь несколько часов, прежде чем нас сметут. Мы установили ядерные заряды, чтобы разнести здесь все после отлета. В этой войне нас победили, так что самое время отступать». «Будьте вы прокляты!» Офицер выхватил пистолет. «Не делайте глупостей, а не то тут же распрощайтесь с жизнью». Уилкс поднял руки. Блейк, стоявшая между Билли и лежащим в люльке Бюллером, чуть шевельнулась. Офицер направил на нее свой пистолет. «Я не могу позволить, генерал, чтобы вы в кого-нибудь стреляли», — решительно сказала она. «Слушайте, десантник, я расстреливал людей много месяцев, и не имеет значения, если к ним добавятся еще несколько». Блейк улыбнулась и направилась к нему. «Блейк, не делай этого!» — закричал Уилкс. Но она продолжала идти. Офицер выстрелил, пуля ударила Блейк прямо в грудь. Блейк и не думала останавливаться. Офицер выругался и выстрелил снова. Уилкс прыгнул к нему и ребром ладони врезал в висок в тот самый момент, когда офицер прицелился и выстрелил в третий раз. Но эта пуля попала в борт Бенедикта. Затем Уилкс с размаху ударил убийцу локтем, а когда тот упал, добавил еще и ногой. Выдернув из руки упавшего пистолет, он тотчас повернулся к люку корабля. Там показался солдат, привлеченный звуками выстрелов. Уилкс мгновенно пристрелил его, попав прямо в голову. Перепуганный Парке с криком помчался прочь. Уилкс посмотрел вслед убегавшему и перевел взгляд на Блейк. Она медленно опустилась на землю. Билли поспешила к поврежденному андроиду. Нет, для них, к смертельно раненой женщине. «Блейк, я не могла позволить ему стрелять в вас», — проговорила она, затем, улыбнувшись, продолжила. «Я ведь получу свои медали, да, сержант?» Уилкс повернулся к ней. «Да, детка, не беспокойся». И тут Билли увидела, как глаза Блейк вдруг расширились и остановились. Уилкс покачал головой. «Проклятие! Он попал ей в главный насос. Один шанс из 10 000. Считается, что тот защищен грудной клеткой и почти недосягаем для пули. Наверное, попала рикошетом». «Блейк!» — позвала Билли. «Она ушла, Билли!» — остановил ее Уилкс. «И мы отправимся за ней, если тотчас не уберемся отсюда. Я ведь все-таки прикончил генерала. Вперед!» Он подтолкнул девушку, но она вывернулась, схватила люльку Бюллера и вскинула его себе на спину. «Билли, черт возьми! Я справлюсь!» — крикнула она. «Билли, не делай этого!» — попросил Мич. «Заткнись, а то я останусь здесь с тобой, и меня прикончат. Если ты этого не хочешь, то держись крепче!» Уилкс рванул вперед. Билли со своим пассажиром бросилась вслед за ним. Глава 29. Когда они остановились, чтобы перевести дух, Билли спросила: «А куда мы, собственно, бежим? Бежать-то некуда. Даже если за полосой обороны чужих нет, все равно из зоны поражения атомного взрыва пешком мы не сможем уйти». «Я и не собираюсь двигаться пешком», — ответил Уилкс. «Если то, что нам сказали, правда, то вряд ли где на земле лучше», — вступил в разговор Бюллер. Они отдыхали возле одного из опорных столбов посадочной площадки космодрома. Уилкс предположил, что это третий этаж терминала, от которого до земли метров 50. «Я и не думаю, что мы останемся на земле», — продолжил Уилкс. «О чем вы говорите?» — не поняла Билли. «Помнишь, когда мы сходили с орбиты, что сказал нам диспетчер наземного контроля? Готовятся автоматические космические корабли для перевозки войск. Когда они будут улетать отсюда, на одном из них будем мы». «Каким образом?» «С помощью этого». И Уилкс взвесил на руке пистолет, позаимствованный у офицера. На лице Бюллера отразилось неудовольствие. «Я не должен допустить такого». «Как ты собираешься остановить их, Лавкач?» — спросил, смеясь, Уилкс. «Программисты допустили большую ошибку, собирая тебя. Если солдаты собираются убить нас, меня и Билли, а мы убить их, о ком ты будешь беспокоиться больше?» Бюллер в течение секунды пережевывал высказанное, затем произнес. «Билли? Ага, значит, некоторые люди более важны, чем другие, так?» «Да. И этому тебя учили в лаборатории?» «Нет». Уилкс снова рассмеялся. «Ты только что перестал быть андроидом. Поздравляю со вступлением в ряды человечества!» Билли позволила Уилксу нести Бюллера. Он убедил ее, что тогда они смогут двигаться быстрее. И когда они помчались дальше, девушка размышляла на бегу, удивляясь словам Митча. Он явно перерос уровень простого андроида. Его тело не могло быть рождено женщиной, но, насколько теперь знала Билли, он стал мужчиной. Уилкс привел их в складские помещения, где располагался компьютерный комплекс. Убедившись в безопасности, он включил устройство и начал задавать вопросы системе. «Что вы делаете?» Он ответил, не поворачиваясь к Билли. «Разбираюсь, какой из кораблей везет людей, а какой только груз. В некоторых будут люди, в другие запихнут только оборудование и прочее имущество. Мы найдем именно такой, выбросим часть груза и заменим его своим весом». «Но мы же не знаем, куда они направляются», — усомнилась Билли. «Не все ли равно? Вряд ли будет хуже, чем зажариться в атомном огне или быть сожранным чужими». «Уилкс, я знаю, что ты хочешь сказать. После того, как я взорвал родину чужих, моя работа закончена, и теперь надо вернуться, попасть в тихую уютную тюрьму или разрешить врачам промыть мне мозги. Именно так я себе это и представлял. Но теперь ситуация изменилась, я говорю нет. Я не успокоюсь, пока остается в живых последний чужой ублюдок». «Стоит ли снова лезть в пекло?» «Да, это как раз по мне. Человек рождается для того, чтобы у него была причина просыпаться по утрам. Я потратил годы, решая, не стоит ли мне самому потушить огонь. Но что-то удерживало меня, я не знаю, что именно. Но я этому рад. Я могу умереть, детка, но собираюсь сделать это как подобает». Уилкс выглядел таким счастливым, каким Билли не видела его никогда. Его жизнь обрела смысл. Он мог принести пользу всему человечеству, а это больше, чем могут сделать многие другие люди. «А, вот то, что надо. Грузовой корабль-автомат номер 302. «Американ. Причал 16. Пятый этаж. Вот карта». Со всеми предосторожностями беглецы добрались до готовых к отлету кораблей. Уилкс вынул пистолет. «Я собираюсь только ранить охранников и не буду убивать их», — пояснил он. «Благодарю вас», — отозвался Бюллер. «Оставайтесь здесь. Я вернусь, как только управлюсь». Он собрался уйти, но замешкался. «Знаешь, Билли, я как-то все не мог собраться и сказать тебе, как вы все хорошо действовали, действовали просто превосходно». «Для андроидов?» — спросил Митч. «Для десантников». Уилкс двинулся вперед, прячась за колоннами. Все оказалось даже проще, чем он предполагал. Корабль охраняли четверо солдат, но, судя по всему, никаких неприятностей они не ждали. Винтовки болтались у них за спиной. Подобравшись поближе, Уилкс сделал глубокий вдох, вынул пистолет и проворно выстрелил 4 раза. Глушитель поглотил шум пальбы. Каждый из 4 получил по пуле между глаз. Выстрел в голову — лучшее средство свалить мгновенно. Ну, а Бюллеру он солгал. Такова жизнь. Билли увидела, что Уилкс уже возвращается. «Вон там наш корабль, идемте!» Он провел их мимо тел 4 убитых солдат, охранявших корабль. Митч обратил на них внимание. «Жаль, что так получилось. Рука соскользнула», — пояснил Уилкс. Митч пожал плечами. «Раз они уже мертвы, он ответственности не несет. Уилкс должен это знать». Где-то позади слышался шум боя. Еще не очень близко, но не так уж и далеко. Похоже, что посланная генералом рота вступила в бой, поэтому расписание наверняка будет сдвинуто, — заметил Уилкс. Корабль представлял собой прямоугольный модуль, днище которого покрывали теплоизоляционные плитки, а небольшая кабина управления спереди выглядела как голова какого-то гигантского насекомого. Так решила Билли, увидев похожий на кирпич корпус корабля с прикрепленной к нему кабиной. Уилкс перехватил ее взгляд. «Собран из запчастей, и нам очень повезло, если он не развалится при взлете. Заходите, нам надо еще кое-что втащить. Эта птичка загружена продовольствием, замороженными спермой и яйцеклетками, настоящий Ноев ковчег. Нам потребуется установить генератор кислорода, чтобы мы могли дышать, и систему утилизации, и восстановление отходов, чтобы избавиться от них. А так как я не знаю, сколько времени нам предстоит лететь, несколько камер гиперсна тоже пригодятся. Потратим на это 2 часа. Все нужное я присмотрел на соседнем корабле. Что же будет тогда с пассажирами этого корабля? Улягутся 2, если понадобится. У нас-то здесь ничего нет. Считается, что на этом корабле нет команды. Понадобилось 2,5 часа, чтобы установить раздобытое не без помощи генеральского пистолета оборудование. Когда они кончили работу, шум боя заметно приблизился. Можно было расслышать отдельные щелчки выстрелов, звон пуль, рикошетом отскакивающих от панцирей чужих. А тот, кто заменил убитого генерала, вероятно, вскоре покинет планету. Время от времени до беглецов доносились мужские и женские крики. Да, судя по всему, вот-вот начнется отлет. «Надо закрыться. У меня ощущение, что мы можем стартовать в любую минуту», — сказал Уилкс Билли. В кабине стояли противоперегрузочные кресла. Их почему-то не выбросили те, кто готовил корабль к полету. Уилкс помог Билли уложить Бюллера в кресло, прежде чем устроиться в своем. Он не знал, куда полетят корабли, но предусмотрел длительное путешествие и для этого установил камеры гиперсна. При входе в подпространство в них разместятся пассажиры. При возвращении же в обычное пространство автоматика выключит их. Ну а дальше будет видно. Он пристегнулся не раньше, чем на борту засветилась надпись, обозначающая начало обратного отсчета перед запуском. «Теперь уже скоро. Подождем. Вдруг кто-то просто пережег предохранители». Глава 30. Корабль взлетел, и сила ускорения вдавила пассажиров в кресло. Уилкс подумал, что будь у них камера заднего обзора, Он бы мог взглянуть назад, хотя это зрелище не из приятных. Видеть, как твою планету захватывают чудовища. Тут уж ничего не поделаешь, по крайней мере, в данный момент. Первое правило на войне — уцелеть. Если вы живы, завтра вы снова можете броситься в бой. Уилкс поставил себе целью оставаться в живых столько времени, сколько потребуется для уничтожения этих тварей. Не больше, но и не меньше. Тот, кто составил программу полета корабля, предусмотрел использование земной гравитации для облегчения выхода с орбиты в открытый космос. Когда корабль достиг высшей точки, двигатели запульсировали, превращая орбиту корабля в эллиптическую. Мониторы показали, что вокруг них находилось еще не менее 50 разных кораблей, и вдобавок к ним один неопознанный. Но Уилкс его узнал. «Прощай, старый друг», — сказал он. Билли посмотрела на него, побледнела, а потом завопила. Мич каким-то образом выбрался из кресла и на руках добрался до Билли. Все еще пристегнутая, она скорчилась в своем кресле. Он приподнялся и постарался дотянуться до нее. «Билли, что с вами, Билли?» Слоноподобный космический путешественник, чьи мысли девушка впервые прочла в нескольких световых годах от Земли, когда он спас экипаж челнока на планете чужих, снова проник в ее мозг. Теперь он смеялся. Сила его эмоций буквально ошеломила Билли, и остановить его смех она не могла. Это было то же самое, что попытка остановить ведром океанский лайнер. Чувства, передававшиеся ей, были самые разные. Инопланетянин злорадствовал, он упивался страданиями землян, испытывал вожделение, превосходство, ненависть и ярость, а кроме того еще что-то, не поддающееся определению. Но она достаточно точно восприняла его эмоции, чтобы понять, какие именно сведения он хочет ей передать. «О, Боже!» «Билли!» Она постаралась сосредоточиться на Митче, на том, кто любил ее. Ее чувства к андроиду стали стеной, о которую разбилось море эмоций, выплеснутое слоноподобным инопланетянином. Кое-что все-таки успело проскочить, но многое Билли отторгло, восстановив свои нормальные ощущения. Слоноподобный постиг это каким-то непонятным образом, и волна его эмоций ослабла. «Этот слон говорил мне». «И что же он сказал?» — включился в разговор Уилкс. «Кроме уничтожения той своры чужих, он для нас больше ничего полезного делать не будет. Он последовал за нами, чтобы увидеть наш мир и разобраться, стоит ли ему что-нибудь сделать с ним. Он хотел завоевать нашу планету». «Не пожелал иметь сильной оппозиции, так что ли?» — уточнил Уилкс. «Теперь он собирается подождать, пока чужие не истребят всех оставшихся людей. Тогда он вернется, возможно, вместе с другими, такими же, как он, и отнимет землю у тех, кто победит». «Проклятие!» — воскликнул Уилкс. «Ни одна тварь, так другая. Все равно, что из-за гняда в полымя». После этого говорить было не о чем. Уилкс включил камеры гиперсна. Из показаний приборов следовало, что корабль уже входит в подпространство. Никто из них не знал, сколько будет продолжаться полет после прохождения через искривление Эйнштейна, да и значения это не имело. Билли помогла Уилксу устроить Митча в отведенной ему камере. Затем Уилкс занялся своей, а Билли, улыбаясь, склонилась над Митчем. «Ну как, все в порядке?» — спросил он. «Само собой». Они слились в долгом поцелуе, затем Билли выпрямилась и включила систему. Крышка камеры Митча опустилась, изолировав андроида от остального мира. Митч не закрывал глаз и продолжал смотреть на девушку, пока поступающие в камеру газы не усыпили его. Билли еще мгновение смотрела на него, уже спящего, затем направилась к своей камере. Уилкс уже устроился в своей камере. Он помахал Билли рукой. Ну и ладно. В своей жизни Билли прошла долгий путь. От одной погибшей планеты до другой. А теперь улетала от третьей и все еще оставалась живой. А не так давно, для Билли не так уж важно когда, все изменилось. У нее появился Митч. Но надо его восстановить и вернуть к тому состоянию, в каком он был прежде. Нет, пожалуй, это неправильно. Он перестал быть просто андроидом, он стал кем-то гораздо большим. Хотя тело его наполовину разрушено, но ведь есть способы восстановления андроидов, возможно, более простые, именно из-за того, что он стал другим. Но и это не самое главное. Билли забралась в свою камеру, нажала кнопку, а потом смотрела, как останавливается вентилятор в крышке. Нет, самое главное в другом, в том, что теперь она не одна. Засыпая, она знала, что прошлое и чудовище больше не придут к ней во сне. Она увидит будущее, каким бы оно ни было. В конце концов, они ведь не сделали ничего плохого. На войне не все битвы можно выиграть. Билли улыбнулась и закрыла глаза.